Это вы правду говорите. Так и я на своих копил. И вот, скажем, падеж. Пропали ваши кони? Что делать? И не говори. Тогда хоть живым в гроб ложись. Мне уж и жить столько не осталось, сколько лет я на своих чалах деньги сколачивал. А вот в коллективе такое легче пережить, проговорил Дмитро, и голос его зазвучал увереннее. Да, легче. Это ты верно говоришь. Педопри гора задумался. А все же страшно. Как это я с ними расстанусь? Привык, прямо как к человеку. А я со своими без сожаления расстаюсь, солгал Дмитро и едва удержался от вздоха. Ты моложе, у тебя все легче идет. А я как подумаю, за моими конями другой ходить будет. Да разве он их так пожалеет? Я в непогоду с себя свитку сниму, а коня накрою. Скотина же, она тебе не скажет, что у нее болит. Заплачет только иногда, да и то не всякий хозяин углядит. Ее жалеть надо, как ребенка. Да что вы, Александр Петрович, одно заладили, как будто не своим людям коней отдаете, а барышникам, уже нетерпеливо перебил Дмитро. Вас послушать, колхоз только для того и создан, чтобы ваших лошадей угробить. Да мы лучших людей поставим за лошадьми глядеть. Вас поставим. Нет, я конюхом, пожалуй, не пойду, заколебался Александр Петрович. Пойдете. Только вам за лошадьми глядеть, убеждал его Дмитро. И не уговаривай. Решительно покачал головой Педопри гора, словно его уже выбирали на эту должность. Этак я сразу сердце испорчу со всякими такими, он покрутил пальцами, кто только погонять коней умеет, кнутом хлестать, да с девчатами перемаргиваться. Я их сам, суккиных сынов, арапникам стану учить. Он уже видел перед собой всяких таких, и лицо его стало сердитым и недобрым. «Ну что ж, не захотите, другое дело найдется. Вас на какую работу не поставь смотреть любо-дорого», — заявил Дмитро, словно давно уже был колхозником. «А как же? На работе вырос», — сразу повеселел Педопри гора и задорно посмотрел на Дмитра. Ты не гляди, что я в годах, а как поставлю своего старшего впереди себя косить, так он все назад оглядывается, как бы отец ему пятки не подсек. А ведь сын у меня работник, у него коса в руках, как скрипка играет. В отца пошел. В кого ж еще, работящий парень, заулыбался Педопри гора. Но тут же лицо его снова омрачилось. Дмитро, нерешительно заговорил он. А что, если я попрошу, чтобы моих коней никому не давали? Сам буду ходить за ними, сам же и работать. Уважит меня на старости лет. А почему не уважить? Колхозом свои же люди управлять будут, такие, как Свирид Яковлевич Мирошниченко. Дмитро с каждым словом поднимался над своими сомнениями. Только надолго ли? На площади нагнала их шумная гурьба агитаторов, которых народ на Подоле прозвал красными сватами. Варивон Очерет, увидав Грицвита, выскочил из саней, подбежал к другу. На рукаве у Варивона красовалась алая повязка. «Дмитро, тебя поздравить можно? Вступаешь, наконец? Давно пора». «Вступаю, Варивон». «Ну и молодчина!» Друзья обменялись крепким рукопожатием. Вместе работать будем. Сколько дел нас ждет? Да каких дел? Ты живо оформляйся и приходи в мою бригаду. Красным сватом будешь. Говорить научим, чтобы не сидел сычом. И Варивон рассмеялся. Дмитро даже позавидовал другу, у которого на душе было так легко и ясно. «Куда уж мне агитировать?» — отмахнулся он. «Я больше слушать умею. А тебя, говорят, даже самые сварливые бабы уважать начали. Всякое бывает. Иногда и ухватами встречают, а провожают чаркой. Сам знаешь, я люблю поговорить. Ну и бабы поговорить любят. Янтарные глаза Варивона брызнули смехом. Вот, бывает, затеем беседу до полдня и проговорим. Подучился я у Свирида Яковлевича, а теперь бригадой руковожу. А как чего не смогу разъяснить, к тому же Свириду Яковлевичу иду. Он-то захворал, бедняга, третий день в больнице лежит. А товарищ Говоров, 25-тысячник, в другое село поехал. Ну и приходится мне одному выкручиваться. Переходи, Дмитро, ко мне. Югина тебя еще крепче полюбит. Василина моя как узнала, что во мне бабы души не чают, так теперь, значит, и ревнует, и глаз с меня не спускает, и чуть что все разговоры на любовь переводит. Ох, хвастун! Думаешь, хвастаюсь? Я теперь для наших баб высший авторитет. Мели, мели. Нет, ты послушай. Или лучше сам у женщин спроси, кого они больше всего любят. И все в один голос скажут: Варивона Очерета. Только не думай, что за красоту. А я уж подумал, что за нее. Да кто там мелет? Слушай, дело, значит, так было. Приезжает из области какой-то вроде Кромового и объявляет, что надо немедленно обобществить коров. Ну, сам знаешь, какая буря на селе поднялась. Степану Кушниру пришлось за бук податься. А кулакам эта агитация слаще меда, поддержка им полная. Разозлился я тогда, вся наша работа на нет сходит, и бросился в район к секретарю райкома за разъяснениями. Принял меня первый секретарь, товарищ Марков, недавно к нам приехал. Рассказал мне все про левацкие загибы, расспросил о моей работе, о настроениях на селе. Долго мы проговорили. Не пришел, а прибежал я вечером в село, а тут собрание. Да такое бурное, что клуб вот-вот разнесут в щепки. Ну, как передал я бабам слова партии, чуть на руках меня не понесли. Вот с той поры и любит меня. С какой теткой не поговорю, в колхоз вступает. Прощай, мои уж давно проехали. Натворят еще без бригадира. Дмитро и Педопри гора вошли в сельсовет. Там было полно растревоженных людей. Вокруг Кромового толпились женщины, и он отругивался тоже по-женски, высоким, визгливым голосом. «Не так надо с женщинами говорить», — подумал Дмитро, стряхивая снег с одежды. «Ты на нее накричишь, так она еще пуще разорется». Он вынул из кармана сложенный в четверо листок и подошел к столу. Но Кромовой словно окатил Дмитра ведром холодной воды. «Что, заявление принес? В колхоз пролезть хочешь? Ну что ж, поглядим, прикинем, что и как». «Что ж вы прикидывать будете? Это уж наше дело. Можешь идти домой. Когда надо будет, вызовем». У Дмитра потемнело в глазах. Одним махом смело радость и светлое настроение, словно их и не было. Остались только сосущая боль да злая тоска. Он понимал, что за словами Кромового что-то крылось. Поймал на себе сочувственный, тревожный и удивленный взгляд Педопри горы и пошатнулся. — Что с тобой, Дмитро? — Ничего, ничего. Держись, голубчик. Как пришибленный вышел он из сельсовета и побрел в поле, над которым все еще стонала и злилась метель. Только в сумерках пошел к Варивону. — О, Дмитро! В такую непогоду! — удивился и обрадовался Варивон. — Живее отряхивайся! Василина стыдливо застегнула блузку, как раз кормила сына, и медленно подошла к гостю, улыбающейся, исполненная спокойной лесной красы, особенно привлекательной зимой, когда снега отбеливали загар с ее смуглого лица. «В дороге были или как?» — спросила она, озарив Дмитра добрым взглядом. «Мы все теперь в дороге, только неведомо куда». Дмитро снял шапку и хмуро глянул на Варивона. Тот сразу обеспокоился. «Что у тебя случилось? Заболел кто?» «На всякую болезнь есть зелье, только на злобу нет». «Говори, что у тебя? Раздевайся и говори». Но Дмитро так и сел за стол в кирее. Где правда, Варивон? Дмитро тяжело перевел дух, и на лбу его шевельнулась рябь морщин. Или на мою долю одна кривда осталась? Что с тобой? Хозяин с тревогой посмотрел в черные глаза друга, но в потьмах нельзя было разглядеть зрачки. «Ничего, Варивон, садись», — проговорил тот, опустив голову. «Тяжко тебе», — Варивон присел рядом, коснувшись плечом плеча Дмитра. «Нет, легко. Чтоб моим врагам всю жизнь так легко было». И Дмитро рассказал товарищу о встрече с Кромовым.